Говно в иллюминаторе, говно в иллюминаторе видно. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о говне, оно одно. Звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные видим сны. Снится нам не рокот космодрома. Не это ледяная синева. А снится нам говно, говно у дома. Вонючее, вонючее говно.